Дом по вискам, чтобы остыть немного, сбавить обороты. Пересекать чертово море на маленькой лодке с названием «Кто ты?» И больше не ждать, пока пройдут пароходы. Эта сука злая доска ложится на ноты. Жаль, что мама тебя не научила, не научила, как летать. Ты свою выгибаешь гордо спину, но ты остынь, другим плевать. Жаль, что мама тебя не научила, не научила, как летать. Жаль, что мама тебя не научила, не научила ждать. Вино, в алые вены отпускает свои тайны. Словно в кино, я просыпаюсь под водой в холодной ванне. Под водой. Пальцы на ноль, на пульс, попробуем вместе. Это странная боль ложится на песни. Жаль, что мама тебя не научила, не научила, как летать. Ты свою выгибаешь гордо спину, но ты остынь, другим плевать. Жаль, что мама тебя не научила, не научила, как летать. Что мама тебя не научила, не научила ждать. Жаль, что мама тебя не научила, не научила ждать. Жаль, что мама тебя не научила, не научила, как летать.